человека в надежной руке, ту силу воды. Праведный суд он на грешной земле, поверь никому не доверит. Свой праведный суд он на грешной земле, поверь никому. Полагаться нельзя на людей, на тленных надежды немного. Мой друг, постарайся понять поскорей, судьба человека от Бога. Мой друг, постарайся понять поскорей, человека Бога. Ему поклоняйся, ему угождай, судья он от века до века, награда за это утерянный рай, от Бога судьба. Судьба человека.